Ах, Евпроксинюшка, Евпроксинюшка, он еще меня в Головлеве жить уговаривает. Что ж, барышня, вы бы и вправду пожили у нас. Может быть, они при вас бы посовестились. Ну, нет, слуга покорная. У меня ведь терпения не достанет ему все в глаза-то смотреть. А ты иди, Евпроксеюшка. Вели закусить готовить. Чайку. Иди. Иди. Иди! Евпроксинья, держась за живот, уходит, оглядываясь на оставшихся Анинку и Порфирия. Порфирий некоторое время семенит на месте, то смотрит на Анинку, то опускает глаза –